Наглядный пример — роман этого Левина. 4 миллиона вы заплатили, только чтобы перекупить права у Universal. Вторая не очень-то была заинтересована в их приобретении. Но агент автора сыграл на повышение, и вы заплатили 4 миллиона за то, что можно было купить за 200 тысяч. Если помните, мы вам советовали выждать, так нет. Вам надо было сразу в омут головой. Это замечательный роман. Я не могла его упустить. Не спорю. Но за такие деньги можно было купить все романы Скотта Левина и его самого в придачу. Желаете обсудить еще и фильм, снятый вами по этому роману? Исключительный фильм. На премьере в Лос-Анджелесе было море людей, а в кассах море крови. Вы истратили на него 150 миллионов, а купили от силы 18. А ваш мюзикл «Клоуны», обещавший стать вторыми кошками, десятки миллионов долларов ушли на то, чтобы дать один единственный спектакль. Вы написали и поставили пьесу на музыку пианиста из бара, с которым познакомились в очередном круизе. Он гений? Может быть. Но это понимаете только вы. Весь остальной мир убежден, что ему лучше играть в баре. Орлик захлопнул папку и положил ее на столик. «Думаю, продолжать не имеет смысла. Подобных случаев было немало, и все они задокументированы. Если угодно, можете пригласить независимого эксперта». Шандель растерялась и на мгновение сделалась, похоже, не на мифическую горгону, а на человека. Плечи беспомощно поникли, как будто она только сейчас осознала происшедшее. «Сколько у меня осталось?» Маккавери вновь вышел на первый план. Необходимо заплатить налоги и рассчитаться с банками. Если продать все произведения искусства, собранные здесь, думаю, у вас останется, не считая самой квартиры, что-нибудь около 200 тысяч долларов. Но в свете всего вышесказанного, едва ли вы сможете позволить себе такую роскошь, как ее содержание. Нервы у хозяйки сдали окончательно, она открыла рот, собираясь вновь заорать, и от натуги лицо ее побагровело. «Это моя квартира! Стюарт Билдинг! Наше родовое гнездо! Я никуда отсюда не уйду! Понятно вам? Никуда!» Маккавери испугался, что она сорвет голосовые связки. Истерические крики достигли сверхзвукового уровня. Юрист поднял руку и глянул на свой шикарный Ролекс, так чтобы не смотреть в эти налитые кровью глаза. «Вы не уйдете, а мы уходим. Нам пора. Думаю, вам лучше остаться одной и поразмыслить над тем, что мы вам сообщили. Мое почтение, мисс Стюарт». Адвокаты синхронно поднялись. Осуществленное желание надавать пощечин, хотя бы и в переносном смысле, этому скандальному, самовлюбленному существу, оставило у обоих в душе горький осадок. Они не чувствовали своей вины в финансовом крахе клиентки, но их удручала пустота, образовавшаяся внутри после того, как они сообщили ей, что она не сможет больше жить той жизнью, к которой привыкла. Джейсон Маккавери и Роберт Орлик направились к лифту, находившемуся прямо в прихожей. Видя, что они уходят, Шандель растерял весь свой гнев, и его место тут же заняло что-то холодное и липкое, чем она пока не подбрала название. Впервые в жизни она почувствовала себя не хозяйкой мира, а ничтожной букашкой, которую этот мир готов был раздавить. В 3 прыжка она очутилась между адвокатами и дверью лифта, схватив Орлика за руку. Ни тот, ни другой никогда еще не слышали таких умоляющих нот в ее голосе. «Постойте, давайте обсудим. Завтра я приеду к вам в офис, и мы уладим все дела. Если продать дом в Аспене и ранчо,